Найдутся они и для тебя, и для этого верблюда, кроме которого у тебя, кажется, ничего нет. Подарков мать, значит, не послала с тобой. Золото, одежд, пряности или еще чего-нибудь. Она щедро нагрузила меня ими. Можешь в этом не сомневаться, — отвечал Иаков. А почему я прибыл без них? Ты услышишь, когда я помою ноги и немного поем. Он говорил нарочно, нескромно, чтобы не уронить своего достоинства перед этой перстью земной. И тот удивился такой самоуверенности при такой нищете. Они больше не говорили, пока не дошли до усадьбы Лавана, где чужие пастухи отделились от них, чтобы погнать свой скот дальше, к городу. А Иаков помог дяде распределить овец по глинобитным загонам, увеличенным в высоту для защиты от хищников. С крыши дома за их работой следили три женщины. Одна была Рахиль, другая — жена Лавана, третья — Лия, старшая дочь, страдавшая косоглазием. Дом, как и вообще весь поселок, ибо жилое здание было окружено еще несколькими хижинами из камыша и похожими на большие ульи амбарами, произвел большое впечатление на Иакова, жителя шатров, который, правда, на своем пути видел в городах дома куда лучшие, да и не хотел показывать ни малейшего восхищения. Он даже сходу побронил этот дом, небрежно бросил, что деревянная лесенка, которая вела на крышу снаружи, недостаточно хороша, и нашел, что ее следует заменить кирпичной лестницей, а, кстати, оштукатурить стены и снабдить нижние окна деревянными решетками. «Лестница есть со стороны двора», — сказал Лаван. «Я своим домом доволен». «Не говори так», — возразил Иаков. «Если человек доволен малым, то и Бог не беспокоится о нем, не желает ему большего и не осеняет его благословляющей дланью. Сколько овец у моего дяди?» 80, — ответил хозяин. «А коз? Около 30. А крупного скота совсем нет». Лаван раздраженно кивнул бородой на глинобитно-камышовый загон, служивший, очевидно, хлевом для крупного скота, но не назвал числа. «Будет больше», — сказал Иаков. «Больше скота, и притом всяческого». И Лаван бросил на него хоть и мрачный, но за этой мрачностью испытующий любопытный взгляд. Потом они направились к дому. Дом этот, стоявший среди множества более высоких, чем он, тополей, один из которых был сверху донизу опален молнией, представлял собой грубое, довольно скромное по размерам, уже несколько обветшалое строение из кирпича, хотя воздушность верхней его части придавала ему какое-то архитектурное изящество. Его покрытая земной крыша с маленькими из камыша надстройками только частично, посередине и по углам, опиралась на кирпичную кладку, а в промежутках — на деревянные столбы. Вернее было бы говорить о нескольких крышах, ибо и посредине дом был открыт и замыкал четырехугольником своих крыльев маленький дворик. Ступеньки из утрамбованной глины вели к входной двери пальмового дерева. Два или три раба-ремесленника, один гончар и один пекарь, пришлепывавшие куски ячменного теста к внутренней стенке маленькой своей духовки, трудились среди служб на дворе, через которые проходили дядя и племянник. Служанка в набедреннике несла воду. Она набрала ее в ближайшей водосточной канаве под названием Белл-канал, орошавший огороженные неподалеку лавановы посевы ячменя и кунжута и получавший воду, в свою очередь, из другой канавы, Элиил-канала. Белл-канал принадлежал одному городскому купцу, который прорыл его на свои средства и за потребление воды взимал с Лавана обременительную плату маслом, зерном и шерстью. По ту сторону поля открытая степь волнисто убегала к самому горизонту, над которым возвышалась уступчатая башня Хараанского храма Луны. Женщины, спустившись с крыши, ждали хозяина и его гостя в передней, куда те через пальмовую дверь и вошли, и где в глиняный пол была вделана большая ступа, чтобы толочь зерно. Адина, жена Лавана, была довольно невзрачная пожилая женщина в ожерелье из разноцветных камней и в длинном покрывале поверх плотно облегавшего ее волосы чепца. Своей безрадостностью выражение лица ее напоминало выражение лица ее супруга,